Глава 10. Зейн. Подставив лицо под струю прохладной воды, жду, когда отпустит раздражение. Но тщетно, я пропитался им до краев. Бесит меня ситуация с Агатой. Какого хера она исполняет? Но еще больше всего бесит моя реакция на жену. Она определенно есть и совсем не такая, какой должна быть. Быстрее бы уже вспомнила все, и мир вернулся на свою орбиту. Выключаю воду, оборачиваю вокруг бедер полотенце и выхожу из ванной. Агаты нет. Какого хера? Если эта бестолковая женщина опять сбежала, пощады больше не будет. Не понял. Бормочу себе под нос. Личного пространства понадобилось еще больше. Раздражение вновь разгорается внутри, смазывая внутренности жгучим перцем. Сдергиваю полотенце и торопливо вытираюсь. Голышом иду в гардеробную, натягиваю боксеры и джинсы, а сверху футболку. Телефон надрывается где-то в комнате. Возвращаюсь и смотрю на экран. Черт, Цыбин! Как же не вовремя, но не ответить не могу. «Приветствую, Олег Григорьевич!» Выхожу на балкон и прикуриваю сигарету. «Здравствуй, Зейн!» «Чем обязан?» «Не нравится мне этот звонок. С чего вдруг такой интерес?» «Ты бумаги изучил? Пора бы встретиться!» «Твою мать! Как я могу изучить то, чего у меня нет?» «Мне нужна еще пара дней!» Крепко затягиваюсь и сжимаю телефон сильнее. «Может, ты передумал? У меня на эту недвижимость есть еще покупатель». «Ни за что. Я целый год бегал именно за этим зданием». «Нет, мне нужно это помещение». «Уверен?» Легкая насмешка улавливается в его тоне. «Я слышал, проблемы у тебя». «Откуда?» Стискиваю зубы до скрипа. Кто мог слить информацию? Все же поудаляли отовсюду. Значит, не все. «Собаки лают, караван идет». Уклоняется от ответа, значит, не хочет открывать источник. «Нет у меня проблем». Выдуваю струю сизого дыма в воздух и тушу окурок в пепельнице. «Так, временные трудности». — Ну, хорошо, улаживай свои трудности, — усмехается Цыбин. — 2 дня я подожду, отец никогда не подводил. В этом огромный минус работы с друзьями отца. Для них его репутация важна, а моя — пустое место. Но и плюсы свои, несомненно, тоже есть. — Спасибо, Олег Григорьевич. — Я подожду. С нажимом повторяет он, а я напрягаюсь, чутко уловив нерв в его голосе. «Но цену подниму на 10%. Ничего личного, только бизнес». Вот же старый мудак. Пользует ситуацию в свою пользу. Я услышал. Холодно отзываюсь и сбрасываю звонок. «Блядь! Я с таким трудом его сдвинул по цене!» Психую и скидываю все с журнального столика. Как вот из-за одной идиотки может все пойти прахом? Ну где мозг у этой курицы? Столько бабла заряжено в проект нового клуба. Спускаюсь на первый этаж. Слышу голоса и смех и замираю около кухни, пытаясь понять, что происходит. «Вот так, смотри. Оп, и все получилось». Голос Агаты звучит необычайно мягко и немного вибрирует от волнения. «Ух ты! Еще, мама!» Радостно восклицает Марьям. «Ни разу за 3 года дочери я не слышал подобного. Очень интересно». Осторожно заглядываю на кухню. Повар и няня пьют чай и о чем-то переговариваются. А мои девочки на другом столе что-то делают из теста. Глазам своим не верю. Агата и тесто? А как же маникюр? Даже щиплю себя за руку, чтобы убедиться в реальности происходящего. Что здесь происходит? интересуюсь я. «Папа, смотри!» Марьям тащит меня к столу и показывает разные фигурки из теста. «Что это?» «Мы с мамой делаем крендели», — важно заявляет дочь. А я, не понимая, о чем она, перевожу взгляд на Агату. «Крендели», — подсказывает она и улыбается. Как-то по-особенному нежно. Я застываю на пару мгновений, ловя легкий диссонанс, но быстро стряхиваю наваждение и прихожу в себя. «Молодцы!» Натянуто улыбаюсь. «Агата, можно тебя на минуту?» «Да, конечно». Она сразу меняется в лице, но не спорит. «Нина Владимировна, я здесь». Няня оказывается рядом с дочкой. «Так, Марьям, как мама учила, покажи мне». Иду в кабинет, Агата следует за мной. Едва входим внутрь, я захлопываю дверь и напираю на жену. «Какую игру ты затеяла?» Агата пятится, пока не упирается спиной в стену. «Я не собираюсь отступать и нависаю, словно скала. Нужно прояснить несколько моментов, чтобы не оставалось напрасных иллюзий». «О чем вы, ты?» Испуганно шепчет она и хлопает пушистыми ресницами. «Я не понимаю». «Если ты думаешь через дочь вымолить прощение, то дорога неверная. Цежу сквозь зубы. Как раньше не будет никогда». «Зейн, объясни мне, пожалуйста, что происходит?» В ее голубых глазах тают многовековые льды, и капельки дрожат на ресницах. «Я не помню и не понимаю, за что ты меня казнишь. Дай мне хоть попытаться оправдаться». Сдаюсь и отхожу на пару шагов. Находиться рядом и не свернуть эту прелестную шею — то еще испытание. Достаю из кармана телефон, нахожу то видео из клуба, что скинул мне Булат, и отдаю ей. «На, смотри». Включается видео, где Агата развлекается в клубе. Очень так зажигательно. «Это не я», — качает жена головой. «Я не могла». «Серьезно?» Язвительно усмехаюсь. «Я лично выволок тебя из этого клуба и отправил домой, а когда вернулся, тебя уже не было». Поясняю терпеливо. «Но вместе с тобой пропали важные документы из сейфа. Очень, блядь, важные». Не сдерживаюсь и переворачиваю рядом стоящий стеллаж. «Я не помню». Агата закрывает уши руками и зажмуривается, словно я могу ее ударить. Идиотка какая! Но мой пыл немного остужает. Перегнул все же. Беру жену пальцами за подбородок и поворачиваю лицо так, чтобы смотрела мне в глаза. «В твоих интересах вспомнить все очень быстро и помочь мне их найти». «Я постараюсь», — лепечет она. А я залипаю на ее губы, как пацан. Так и хочется смять их пальцами, как делал это 1000 раз. Без косметики Агата выглядит немного иначе. Свежее и наивнее, что ли. Но нет, больше я на это не куплюсь. Я мог простить ей все, но предательство и измену ни за что. «Я уехал», небрежно отталкивая от себя. «За ворота ни шагу».